Глава 7. Прелюдия любви. В голове моей роится тысяча доводов, чтобы не продолжать эту историю. Только обещание, которым я связал себя в начале книги, заставляет меня двигаться дальше. Герой нравится мне все меньше и меньше. Внутренние его качества кажутся мне малопривлекательными и просто неинтересными. Бедственное материальное положение, вообще говоря, плохо вяжется с представлением о поэтической личности. В самом деле, разве можно ожидать от бедняка какого-нибудь романтического поступка? Настоящего героя без гроша в кармане можно встретить среди дикарей, за дальними морями, в седой древности, среди варварских народов, чуждых или даже враждебных нашей цивилизации, то есть там, где, по выражению хитроумного Идальго из Ла-Манчи, дикарь устанавливает свои законы, дает выход своим порывам, деяниям и воле. Но что можно ждать от юноши-бедняка, нашего современника, которого преследует судья, алькальд или жандарм, который обязан иметь вид на жительство, связан тысячью запретов, вынужден брать защитника, состоящего на жаловании общества, испытывает страх не то, что приступить закон, нарушить распоряжение муниципалитета, но просто не соблюсти так называемые условности. Нет, такой бедняк достоин описания только в какой-нибудь немудренной и приземленной истории. Порвать с обществом и не стать нищим попрошайкой или мошенником может только тот, кто становится выше общества. А это под силу разве что графу Монте-Кристо. Наш бедный доктор не был настоящим героем. Но я ни на шаг не отступлю от правды и ничего не буду примысливать. Я только попрошу слушателей извинить меня, если я впаду в самый обыденный реализм и погрязну в нем. Ценой долгих увещеваний Донья Анна и доктор добились, чтобы бермехинские купцы купили у них две бочки лучшего вина за наличный расчет, что не так часто случается в здешних местах, причем по 10 реалов за арробу. Общая выручка за этот жидкий продукт с вычетом расходов по производству, магарыча купцам, комиссионных местным маклерам составила около 1900 реалов. Купцы свято выполнили уговор и вручили обусловленную сумму самой разнокалиберной монетой. Одних медиков было на 1000 реалов. По местным обычаям, каждую сотню реалов, то есть 850 кварто, помещают в плетеный короб, прошитый бичевой или веревкой из испанского ковыля. Так как короб не дается даром, а его надо купить, то в каждом хранится по 848 кварто, меньше на 2 кварто, то есть на стоимость хранилища. Правда, короб всегда нужен в хозяйстве. Если нет кварто, в нем можно держать, например, оливки. Наверное, поэтому монеты часто оказываются с масляной приправой, а оливки, в свою очередь, приобретают привкус и запах металла. По этой причине 1000 реалов медиками, помещенными в короб, приравнивалось к 1000 реалов золотыми. Они имели одинаковый вкус и запах. Однако доктор не пожелал начинать осаду кузины, обремененной горами измазанных маслом медиков. Весь его караван был и без того перегружен, и впору было нанимать еще одного мула вдобавок к тем трем, навьюченным до предела бельем, костюмами и гостинцами. Доктор предусмотрительно вступил в переговоры со старухой-лавочницей, которая отнеслась к нему доброжелательно, несмотря на печально памятный случай, когда спаниели уничтожили ее компресс из бисквитов, смоченных в вине. Лавочница в виде великой милости обменяла 1900 реалов на золотые дублоны достоинством по 2 и по 4 дуро. Из этого золотого запаса и было уплачено за постой в гостинице. На 5-й день пребывания доктора в доме тетки Арасели некий маркиз по фамилии Гуадаль-Барбо, приехавший на праздники, завлек доктора в казино, соблазнил сыграть в карты, подбил его сделать 3 или 4 ставки, в результате чего капитал доктора уменьшился почти до 1000 реалов. Опасаясь полного разорения, доктор торжественно дал себе зарок не ходить больше в казино, чтобы не впасть в искушение. Оставшиеся 1000 реалов должно было хватить на все время пребывания у тетки, на то, чтобы расплатиться со слугами и на расходы, связанные с отъездом домой. Скрупулезный анализ бедственного своего положения привел доктора к тому, что он стал постоянно испытывать страх. Неуверенность и черная меланхолия целиком завладели им. Величание «Дон» плохо согласовалось с положением нищего. Звание наследственного коменданта крепости, как и прочие почетные звания, диссонировало с унизительным состоянием человека, у которого нет ни гроша за душой. Все это угнетало доктора до такой степени, что он чувствовал себя как побитая собака. Наступили праздники. В селении устраивались корриды, пеклись многочисленные миндальные торты, повсюду жарили турецкий горох. Дон Фаустино посещал корриды, разъезжал на коне по ярмарочной площади, делал вид, что веселится, но веселье было меньше, чем на похоронах. Во время вечерних собраний он обменивался с Констанцией бесчисленными взглядами, как и при первой встрече. Эти сборища устраивались в те вечера, когда не было праздничных гуляний. Так прошла неделя. Наступил последний день праздника, а в отношениях между молодыми людьми было не больше близости, чем при первой встрече. Если бы доктор встретился с Констанцией ненароком, без предварительного сговора с матушкой по поводу женитьбы, он, наверное, без обиняков высказал бы ей самые дерзкие свои намерения. Но что мог теперь сказать он Констанции? Он скорее открылся бы самой утренней заре, самой Диане, самой Весте, чем ей. Мысленно он срывал все цветы, покрывшие склоны Геликона и Парнаса, роскошные цветы, вспоенные водами, гиппокрены и касталии, и украшал ими свои любовные признания. Геликон и Парнас — горы в Греции, на которых, согласно древнегреческим мифам, жили музы и Аполлон. Также считалось, что там есть священные родники. Гиппокрены и касталия — священные источники Аполлона и муз на вершинах Геликона и Парнаса, дарующие вдохновение. А позже им приписывали способность давать пророческие силы. Здесь символ поэтического вдохновения. Но когда он убирал эти цветы, оставался голый каркас прозаически звучащих слов. «Давай сюда 3-4 тысячи, дуру. Они мне очень нужны. У меня ничего нет взамен, кроме любви». Каждый раз, когда доктор оставался один в ночной тишине и повторял эти фразы, слезы отчаяния и ярости душили его. Его любовь к Констанции возрастала все больше и больше. Порой ему казалось, что уже пришла истинная, бескорыстная любовь. Но возможно ли, чтобы Констанция полюбила бедняка-провинциала, вынужденного экономить свою последнюю 1000 реалов? Доктор доходил до безумия и даже переступал порог безумия, терзаясь тем, почему он не родился на Востоке и не стал корсаром или гяуром, как один из героев Байрона. Почему он не родился в скромной колыбели и не сделался простым разбойником вроде Хосе Марии? Хосе Мария по прозвищу Король Сьерры Морены, годы жизни 1805-1833. Знаменитый испанский разбойник, сравнимый с Робин Гудом. Благодаря своему обаянию и популярности получил помилование от Фернанда VII в 1832 году и со своей эскадрильей стал официальным защитником общественной безопасности Андалусии. Почему он не родился в XI или XII веке, чтобы саблей и копьем завоевать не деньги, не богатство, а целую империю и положить ее к ногам Констанции? Донья Арасели, которая поначалу занялась устройством брачных дел из привязанности к Доньяне, а потом из любви к своему племяннику, очень огорчилась тем, что сватовство затянулось и развивалось вяло. Она не хотела или не решалась заговаривать об этом с доктором, считая, вероятно, разумным предоставить молодым людям полную свободу и инициативу в этих делах. Доктор не разрешал и Респетилье вести разговор о женитьбе, и прерывал его всякий раз, когда тот, оставшись один на один со своим господином у него в комнате, пытался это сделать. Свято охраняя свою любовь к Констансии, доктор таким образом обрекал себя на монологи. Но однажды Респетилья не выдержал и нарушил запрет. «Сеньорито, пошла уже вторая неделя, как мы здесь». «Ну и что? Пробудем еще 4-5 дней, а потом домой», — отвечал доктор. «Если ваша милость и оставшиеся 5 дней проведет так же, как те 8, хороши же мы будем. Стоило из-за этого ехать». «Тебе-то какое дело? Помалкивай и вообще отстань». «Как какое дело? Я вам не чужой. Бейте, режьте меня, а я буду твердить свое». «Респетилья, помни пословицу: чужие заботы и осла убивают». «Я и есть тот самый осел, но заботы о вашей милости мне не чужие, это и мои хлопоты». «Ну и хитер же ты, Респетилья. Бог с тобой, болтай, что хочешь, сегодня я тебе разрешаю». «Первое, что я хочу сказать вам, монах Модесто не в раз добился епископского места. Ваша милость трусит, а трусы в карты не играют. Я точно знаю, что донья Констансии не терпится услышать ваши признания, как цыгану осла украсть. Она сидит, как на угольях, и ждет, а ваша милость молчит. Видно, она не собирается поступить так, как поступила в одном романсе дама со своим слугой». «Откуда ты все это знаешь? Кто тебе все это рассказывает?» «Есть тут одна черненькая. С нею можно только так. Смотри, а руками не трогай. Как часы на Памплонской башне. Она меня совсем закружила». «Ничего не понимаю. О ком ты говоришь?» «Как о ком? О Монолилье, конечно». «Кто же она, твоя Монолилья?» «Вы меня простите, сеньорито, но я не виноват, если вы все прозевали. Ходите, как в потемках, ничего не замечаете и не понимаете. Хотя вы и набрались учености из ваших княженций, а живете, как на небесах». «По-твоему, выходит, если я не знаю твою Монолилью, значит, я витаю в облаках, ничего не знаю и ничего не ведаю». «Вот вы сердитесь, а Монолилью надо бы знать. Ой, как надо! Монолилья — это не просто Монолилья, а любимая горничная доньи Констансии. Я не терял времени даром, и хотя до свадьбы еще далеко, а она девушка свободная, я сказал ей: я весь твой. И теперь мы вечером часто встречаемся у решетки в саду и разговариваем». «Что же она рассказывает о своей госпоже? Знает ли она, что думает обо мне Констанция?» «Барышня говорит, что вы способный и все на свете знаете, но вы немного рохля, потому что не объясняетесь с нею». «Так она и сказала». «Я не говорю, и Монолилья не говорит, что она сказала так слово в слово. Но если говорить по-нашему, по-простому, то это точно». «Ну хорошо, хорошо. Когда ты снова встречаешься с Монолильей?» «Сегодня в 1:00. Как только хозяйка уляжется, она выйдет к решетке». «Может она передать письмо для доньи Констансии?» «Почему нет? Пишите быстрее!» Дон Фаустино тотчас сел за письмо и, написав его, вручил слуге для передачи Монолилье. Доктор всю ночь не сомкнул глаз, думая о том впечатлении, которое произведет письмо, и сильно опасался, что оно будет встречено насмешкой. На следующее утро, едва Респетилья вошел в комнату, чтобы почистить платье, доктор спросил его о письме. «Монолилья обещала передать его сегодня утром, как только барышня проснется. Теперь она прочитала его 30 раз и выучила наизусть», — ответил Респетилья. «Думаешь, она ответит?» «И думать нечего. Ясно, как божий день, что ответит. Сегодня ночью получу ответ и сразу к вам». Пока происходил этот разговор, донья Арасели, озабоченная тем, что ее планы не осуществляются, решила нарушить молчание и поговорить с племянницей. Сказав дома, что она идет к ранней мессе, донья Арасели направилась к Констансии, которая уже проснулась, но еще не вставала. Дон Алонсо дома не было, он рано выехал в поле. Барышня Бабадилья была этому рада, так как не хотела, чтобы ее обвиняли за излишнее усердие в устройстве любовных дел. В прошлом Донья Арасели часто влюблялась, и всякий раз неудачно. Как все женщины, много любившие в молодости, она радовалась любви молодых людей и играла теперь вторую роль с тем же увлечением, как некогда первую. Мне кажется жестоким и несправедливым, когда люди наделяют пожилых женщин, занимающихся посредничеством в любовных делах, ужасным, обидным и неблагозвучным прозвищем, которое я даже не решаюсь вымолвить. Если это посредничество бескорыстно и преследует благородные цели, то я считаю его высшим проявлением любви к ближнему, замечательным альтруистическим поступком. Это любовь к любви без расчета на личное благополучие и выгоду. Нет такого акта милосердия, который можно было бы с большим правом считать проявлением благодетельной сверхлюбви, и я не понимаю, почему ее чернят и поносят. Творить подобную добродетель все равно, что вылечить больного, утешить пленника, утолить жажду страждущего, дать приют путнику, прикрыть наготу истрадавшейся души платьями и украшениями бесценной любви. Только нежные и сердобольные жены, вроде Доньи Арасели, способны на такую добродетель. Есть в этой добродетели нечто родственное поэтическому порыву, вдохновению, благороднейшему зуду творить прекрасное, создавать произведения искусства. Разве есть творение искусства прекраснее любви? Прекраснее, чем согласие и гармония двух чувств, чем слияние двух душ в одну? Движимая этими высокими и святыми порывами, Донья Арасели вошла в спальню племянницы. В комнате витал приятный аромат. Это не был искусственно добываемый запах фирмы «Аткинсон» или «Виолет». На ночном столике было только мыло и кувшин с водой. Если слушателю не приелись мои мифологические сравнения, то я позволил бы себе сказать, что комнату Констансии наполнили ароматом, во-первых, нимфа из фонтана ее сада и, во-вторых, Гигия и Геба, богини здоровья и молодости. Одно из окон спальни выходило в сад. Лучи солнца освещали комнату девушки, пробиваясь сквозь густую зелень жимолости и жасмина. В клетке, подвешенной к потолку, выводила трели-канарейка. У стены напротив постели, на небольшом возвышении вроде алтаря, перед великолепно исполненной фигуркой Мадонны горели две свечи. На ночь Констансия не надевала ни чепца, ни сетки, и ее роскошные черные волосы свободно рассыпались по подушке. Ласковое тепло, разлитое в воздухе, не требовало иного одеяния, кроме ночной рубашки тонкого голландского полотна, завязывавшейся у самой шеи бантиком небесно-голубого цвета. Простыня и легкое одеяло мягко облегали тело красавицы, обрисовывая изящные девичьи формы. Донья Арасели, кроме чувства родственной любви, владела, как выражается Данте, пониманием любви и не могла не прийти в восторг при виде племянницы. Налюбовавшись ею вдоволь, она обняла ее, расцеловала и сказала: «Ты удивительно хороша, милочка, храни тебя Господь, вылитая Мария Магдалина, но без ее грехов и без необходимости каяться». «Тетушка, ваша лесть похожа на насмешку, но я не тщеславна». «Что за насмешки? Ты такая прелесть, что другой не сыщешь. Слава Господу Богу за творение его. Именно в эти моменты нужно видеть женщин, чтобы судить об их достоинствах, когда они простоволосы, не набелены, не нарумянины, то есть являются нам такими, какими их создал сам Господь». «Что заставило вас прийти в такую рань, тетушка?» «Как ты хороша, дитя мое, когда просыпаешься! Роза, да и только!» — перебила ее тетка. И действительно, Констанция рдела, как роза, когда тетка так неожиданно вошла в спальню. «Это потому, что она только что прочла письмо и едва успела спрятать его под подушку». «Вполне естественно, тетушка. Вы сами объяснили, почему я хорошо выгляжу, и грехов у меня нет, и каяться не приходится». Прибавь еще, и любовных забот нет, и бессонницы. Вот этого я никак не могу взять в толк. Впрочем, постой, в глазах у тебя что-то такое светится. Откуда же этот огонек? Уж не из сердца ли? Но разве ледышка может загореться? Почему вы решили, что ледышка? Напротив, сердце мое полно любви. И к кому же, дитя мое? Пока ни к кому, но разве не может сердце гореть любовью не из-за кого-нибудь, а вообще? Ты говоришь какие-то пустяки. Мне это непонятно. Любовь — это желание, страстная жажда, горячее стремление соединиться с любимым предметом. А если такого предмета нет, то какая же это любовь? К чему же ты можешь стремиться? Чего жаждать? Постойте, тетя, сейчас я опровергну ваши доводы. Бывает ведь и так. Любовь есть, а определенного предмета нет. Тогда его выдумывают, воображают его себе и грезят им, то есть любят воображаемый предмет. Я так и поступаю. Ах, если бы вы знали, какой чудесный предмет я творю для себя. Неужели он не похож на твоего кузена Фаустино? Говоря откровенно, все образы, созданные мною, очень далеки от реальности. Они неясны, расплывчаты, воздушны. Очертания их дрожат, как в светящемся тумане. Оттого я и не знаю, похож предмет моих мечтаний на кузена или не похож. Иногда да, иногда нет. Значит, ты любишь образ, о котором сама ничего не знаешь толком? И знаю, и не знаю. Для меня самой это загадка, которую я не могу разгадать. Не лукавь, оставь свои туманности. Скажи прямо, любишь ты кузена или нет? Прежде надо бы знать, любит ли он меня. Любит, обожает, это сразу видно. Вы видите, потому что у вас опыт. Я же молода, неопытна и ровно ничего не понимаю. Почему же он молчит? Пусть скажет, если любит. Пусть объявит об этом. Может быть, вы оба думаете, что я первая должна это сделать? Нет, дитя мое, он просто очень робок. Робость иногда трудно отличить от глупости. Нет, это не тот случай. Кроме того, у него не было удобной минуты, чтобы поговорить с тобой. Ты всегда в окружении поклонников. Кто ищет удобную минуту, тот ее находит, несмотря на кольцо поклонников. Почем ты знаешь? Может, он ищет случая? Не очень ловок ваш племянник, если больше недели ищет и не находит. Ну ладно, тетушка, я так вас люблю, что не могу и не хочу ничего утаивать и морочить вам голову. Говори, плутовка, я учуяла, что здесь что-то не так. Донья Констанция сунула руку под подушку, и в ее тонких пальцах оказалось письмо. «Вот и вся тайна», — сказала она. «Неделя потребовалась вашему племяннику, чтобы обдумать и написать это послание. Признайтесь, он не слишком спешил. Напротив, он действовал с чувством и с толком». «Нечего смеяться. Просто он не решался тебе написать. Прочти-ка письмо». «Тетушка, ради бога, не говорите отцу и вообще никому. Это секрет. Подобные вещи имеют прелесть, когда о них никто не знает». «Не беспокойся, я никому не скажу. Читай». Донья Констанция начала читать вполголоса. «Милая кузина, вот уже неделя, как я осмеливаюсь мечтать о возможном счастье, что очень меня вдохновляет. Но меня терзает страх, что я могу потерять эту надежду, и причина тому — твои высокие достоинства и мое ничтожество». Страх точит эту надежду, убивает ее. Я обращаюсь к тебе за помощью. Позволь мне надеяться, не отнимай ее у меня. Одного слова из твоих нежных уст достаточно, чтобы она сбылась. Услышу ли я от тебя заветное слово? Прошу тебя, не гони ее, не выслушав прежде того, что я хочу тебе сказать в защиту моей надежды. Где и как я могу поговорить с тобой? Если сочувствие, которое я читал в твоих глазах, и сострадание, с которым ты на меня смотрела, не обман, порожденный моим тщеславием, то я верю, что ты найдешь способ выслушать меня без воздыхателей, постоянно окружающих тебя, нетерпеливо ожидающий ответа, самый горячий из твоих поклонников твой кузен Фаустино. «Видишь, тебе нет причины жаловаться на отсутствие чувства у Фаустино», — сказала донья Арасели. «Я и не думаю жаловаться». «Как тонко и умно составлено письмо! Как искусно он нанизывает все, что ему нужно! Как умеет он быть дерзким, не обнаруживая при этом ни малейшей нескромности! С каким изяществом молит о любви и свидании, делая вид, что ни о чем не просит! Что ты намерена делать?» «Посмотрим. Нужно подумать. Это естественно. Мне тоже потребуется неделя для ответа». «Не будь такой злюкой. Любишь ты его или нет?» «Право не знаю, тетя. Ведь так просто. Вдруг не влюбляются. Если говорить откровенно, то боюсь, что дело кончится этим. Признаюсь, меня начинает немного тянуть к нему. Но настоящей любви к нему я не испытываю. Раньше нужно выяснить, любит ли он меня и как любит. А во-вторых, повторяю, там видно будет. Кстати, что же ты ему ответишь?» «Пока ничего. Подожду недельку». «Он умрет от нетерпения». «Не волнуйтесь, не умрет. Впрочем, вы же сами сказали, что мой любезный кузен достаточно дерзок. Действует медленно, но верно. Просит не более не менее, как свидание наедине. Кажется, я правильно поняла? Но ведь это значит скомпрометировать себя. Боже, какое легкомыслие, скажут люди, узнав об этом». «Но, дитя мое, он же собирается жениться на тебе. Что же тут дурного, если ты немножко постоишь с ним у решетки?» «Кто вам сказал, что он собирается жениться? Это еще нужно проверить». Несмотря на ласки, уговоры и убеждения, тетушка Арасели не добилась от племянницы никаких обещаний и не сумела прояснить положение, в котором пребывала душа Констансии по отношению к дону Фаустино. Однако донья Арасели вернулась домой несколько более уверенная в удачном исходе предприятия, начатого ею с таким энтузиазмом.